Глава 5. Историческое воссоединение представителей старых семей, межпланетный саммит высочайшего уровня, в этом году состоится на Тарсонисе, в завершении недели официальных торжеств и празднований. Более 2 веков прошло с тех пор, как первый суперноситель покинул Старую Землю и прибыл в сектор Капрулу. И теперь потомки тех бесстрашных пионеров соберутся вместе, чтобы в тесном кругу обсудить многочисленные вопросы как экономического, так и управленческого взаимодействия во всех уголках тиранского пространства. Члены правительства Конфедерации уже запланировали несколько встреч с влиятельными особами, чтобы учесть все их пожелания и оформить мероприятия по высшему разряду. Макс Шпеер. Вечерний репортаж на SNB. Апрель 2488 год. Планета Тарсонис. Конфедерация людей. С еле слышным шорохом портьеры ушли вверх, впуская в комнату слабый утренний свет. Кровать Арка Беннета слегка вздрогнула, когда встроенная в изголовье постели консоль издала нежный мелодичный звук. Настраиваясь на новый день, юноша зевнул и спустил ноги на пышный ковер. Наконец Арк встал и, распахнув настежь двойные двери, вышел на личную террасу. Тарсонис-Сити необъятным морем раскинулся перед взором парня до самого горизонта. Бесчисленные городские постройки терялись в ранней утренней дымке. Мегаполис являлся столицей Тирранской конфедерации и ее самым крупным городом, миллионы людей называли его домом. Но лишь единицы из них могли позволить себе роскошь каждое утро любоваться на городской пейзаж с балкона собственного 63-комнатного особняка. Сия роскошь была неотъемлемым правом Арка, как урожденного чада старой семьи. Окидывая взглядом скопления офисных невоскребов, панельно идентичные многоэтажные жилые комплексы и безобразные трущобы, парень чувствовал энергию бурлящего города, мрачное очарование лабиринта улиц и манящий зов удовольствий, о которых он слышал, но никогда не испытывал. Потому что если ты богач, то ты сам лакомый кусочек для воров, похитителей и папарацци. В связи с чем Арку редко удавалось покидать дом без маленькой армии вооруженных до зубов телохранителей, которые следили за каждым его шагом и докладывали обо всем родителям. Ну и какой же толк от богатства, с примесью горечи размышлял Арк, созерцая изумительную панораму Тарсониса, если ты его заложник? В ответ на немой вопрос город отозвался лишь приглушенным шумом транспорта. Вернувшись в комнату, юноша закрыл двери на балкон и протопал по безразмерному ковру в личную ванную. По площади эта ванная соответствовала 4 обычным, не говоря уже о высоте потолков. Облицовка стен помещения была выполнена исключительно по красоте мрамором. И не менее 50 пушистых полотенец ожидали своей очереди на использование. Арк остановился перед огромным с роскошным рамой зеркалом и принялся себя рассматривать. По мнению матери, он невероятно красивый молодой человек, однако Арк знал, что это не так. Глаза расставлены слишком широко, губы чересчур тонкие, а подбородок излишне узок. Впрочем, девчонкам он нравился, по крайней мере, так ему казалось. Но вот только от чистого сердца ли? Или все же благодаря деньгам семьи? В доме уже ходили разговоры о договорном браке с семьей Фалько, которая хоть и не столь именита, нежели семья Беннетов, но все же владела небольшой судоходной компанией. Слияние, по сути, логичное и приятное. Межзвездные перевозки, строительство космических звездолетов и разработка атмосферных судов военно-транспортного назначения, обеспечивающие усиление позиций на рынке за счет горизонтальной интеграции. Кроме того, свадьба даст шанс семье Фалько отстоять независимость. Ведь если они, грубо говоря, станут частью могущественного клана, то с их мнением будут считаться. Однако Арка женитьба на 16-летней Хелли Фалько совершенно не прельщала. Отец хотел, чтобы он обучился семейному бизнесу. Мать в мечтах видела его великим ученым. Арк окончил школу 2 недели назад, и давление со стороны родителей определиться с выбором резко возросло. Сам же юноша не разделял их оптимизма и был уверен, что не преуспеет ни на том, ни на другом поприще. Арк заканчивал водить Соник бритвой по лицу, когда запиликал интерком. Из динамиков раздался отцовский голос. «Арк, мы выезжаем через 20 минут». «Хорошо, папа», — ответил он и взглянул на себя в зеркале. С другой стороны, на него смотрел совсем еще зеленый юнец. «Вот как мне быть?» Другой арк молчал. Существовало два способа передвижения членов старых семей в городских условиях, и каждый из них имел определенные преимущества. Элита тиранского общества могла продираться сквозь городские пробки либо с вооруженным до зубов эскортом, либо же скрытно в спецмашине с серьезной начинкой и совершенно обычной на вид. На этот раз Арк с отцом укрылись от любопытных глаз в наземном автомобиле, укомплектованном на сленге дилеров, городским пакетом. Этот пакет включал в себя тонированные пуленепробиваемые стекла, бронированный кузов и стабилизацию давления в пробитых шинах. В общем, все условия для того, чтобы обеспечить как конфиденциальность, так и безопасность семьи Беннетов. В отличие от некоторых индивидов из старых семей, любивших на жаргоне папарацци отсвечивать рожей, родители Арка прикладывали недюжинные усилия, чтобы сохранить инкогнито как внешность, так и персональные данные своих детей. Не только потому, что они презирали те семьи, какие самым глупым образом заигрывали с прессой, но и по вполне объективным причинам. Похитители зачастую выбирали наиболее броские цели, а добычи легче, чем шатающиеся по ночным клубам и золотая молодежь, просто не придумать. Так что, следуя наказу родителей, Арк взял в привычку скрывать свой социальный статус, что, впрочем, вполне соответствовало его характеру. Путь для невзрачной машины с двумя пассажирами и расчищало потрепанное с виду такси с парой вооруженных охранников внутри. Замыкал кортеж фургон с рекламой доставки, оборудованный откидными панелями. Стоило этим панелям упасть, как два отставных десантника в бронескафандрах получали возможность накрыть огнем из АГВ-14. Автоматическая гаусс-винтовка. Весь поток автомобилей в любом направлении. Словом, имея такую огневую мощь, охранение могло расправиться с любыми похитителями или киллерами. Сейчас все три машины стояли перед светофором и ждали смены сигнала. В этом был минус мягкого подхода. Кортежу предписывалось держаться общего транспортного потока, а не пролетать. Перекрестки с мигалками и воющей сиреной. Беннет-старший обладал широким лбом, близко посаженными глазами и выступающим подбородком. Шелковый костюм бизнесмена стоимостью в 2000 кредитов слегка мерцал, попадая в пятно света из автомобильного люка. Арк даже представить себе не мог в подобном прикиде. Он предпочитал одеваться, как большинство его сверстников. Вязаный жакет, меняющий цвет в зависимости от окружающей обстановки, футболка с логотипом популярной группы «Битник Бенд» и кроссовки из последней коллекции «Пешеход». «Итак, Арк», — сухо подытожил Эрл Беннет, критически оглядывая сына, «это твоя первая конференция, а заодно и прекрасная возможность заглянуть в свое будущее». Тон, с каким отец выделил последнюю часть напутствия, дал понять Арку, что для Эрла Беннета уже все решено, и что по окончанию саммита Арк, наконец, тоже осознает свое предназначение. Для Тары, старшей сестры Арка, бизнес семьи Беннетов – настоящая империя, созданная на основе межзвездных перевозок и имеющая активы в смежных отраслях, служил источником неиссякаемого восхищения. Сколько Арк себя помнил, сестра всегда стремилась следовать по стопам отца. Самого Арка семейный бизнес интересовал мало, он так прямо и заявил об этом отцу на последнем и особенно остром семейном совете. Эрл отреагировал мгновенно. Он выпроводил мать и сестру Арка из комнаты и устроил тет-а-тет беседу с любимым сынулей. Слово «с любимым сынулей» отец произнес таким недовольством, что Арк почувствовал себя так, словно получил пинка под дых. По итогу беседы Эрл практически внушил подростку, что с его средним интеллектом и полным отсутствием каких-либо дарований, других вариантов устроиться в жизни просто нет. На это юноша не нашел, что возразить. Вопрос был решен, Арк будет присутствовать на саммите. «Кто там еще будет?» — поинтересовался у отца Арк, как только светофор загорелся зеленым и кортеж возобновил движение. «Я уже тебе говорил. Представители различных семейств», — ответил Беннет-старший. «У нас жестокая конкуренция, но мы также должны сотрудничать друг с другом, иначе рискуем разрушить Системс». Арк был в курсе, что под Системс, системой, отец подразумевает взаимосвязь между старыми семьями, правительством и обществом. Все это казалось ему очень скучным. Перспектива каждый день ездить на встречи, пытаться выяснить истинные намерения коллег по цеху, заключать союзы, приводить в действие стратегии, сокращать издержки, увеличить прибыль, ввергла его в тихий шок. Неужели в жизни для него не найдется занятий поинтересней? Скоро найдется. «Будь предельно собранным и внимательным. Это все, что мне от тебя нужно», — добавил Эрл. «Я не хочу, чтобы ты выглядел олухом перед моими партнерами, только потому, что ты не смог усидеть на конференшнс». «Конечно, папа». Тем временем кортеж миновал университетский городок, после чего задержался у массивных укрепленных ворот, чтобы оформить разрешение на въезд. Университет являлся частным учебным заведением, чье существование целиком зависело от щедрости семей, подобных Беннетам. Поэтому был более чем счастлив предоставить правящей олигархии площадку для проведения встречи. Процедура идентификации не заняла много времени, и уже через 10 минут автомобили припарковались в подземном гараже, где им предстояло ожидать хозяев вплоть до окончания саммита. Арк сопроводил отца главным гостям, где Беннета-старшего сразу окружила толпа разного сорта доброжелателей, листивых врагов и полных надежд прихлебывателей. Эрл кивнул сыну, и Арк, улыбнувшись в ответ, отправился искать место и себе. Как и следовало ожидать, оно нашлось глубоко в задах на самом верху, среди участников невысокого пошиба. Зал дискуссий имел форму круга, и некоторые шутники утверждали, что сей факт есть удачно обыгранный каламбур со стороны архитектора-циника в адрес университета Простофили. Так или иначе, головокружительный высоты купол и оригинальное решение по расположению зрительских сидений в виде поднимающего вверх по спирали от трибуны спикера единственного ряда произвели впечатление на Арка. Когда церемония открытия саммита подошла к концу, владелица Holt Enterprises, Ава Холт, пожилая дама в старомодном наряде, закончила речь и предоставила слово отцу Арка. Толпа встала, приветствуя Эрла Беннета, и пока магнат межзвездных перевозок поднимался на трибуну, зал гремел аплодисментами. Беннет обнялся с Холт и жестом пригласил аудиторию сесть. В свое выступление отец Арка начал с очередного заявления о необходимости единства и, как он выразился, обязательном обеспечении конфедерации поддержкой и обязательствами. Словом, Эрл Беннет повторил все то же самое, что изложено в каждом медиаучебнике, и чем Арка с миллионами других учеников регулярно пичкали в школах. Старые семьи имели право направить демократически избранному правительству свои пожелания, которые могли быть приняты или оставлены без внимания. Только вот по мере продолжения конференции Арка начал понимать, что в реальности эта ситуация совершенно иная. Это подтвердилось, когда доклад отца коснулся войны гильдий. «С какой стороны ни посмотреть, конфликт с Келмарийским синдикатом есть очень прибыльное мероприятие», — вещал Беннет, стоя за медленно вращающейся трибуны. «Каждый, кто производит униформу, бронежилеты, оружие, боеприпасы, транспортники, танки, авиацию, военные суда, системы связи, орбитальные защитные платформы и другие многочисленные вещи, поставляемые в нашей армии, получает прибыль от этой войны. Это справедливо для каждой семьи, представленной в этом зале. Хотя я уверен, что каждый из нас скорбит о тех чудовищных потерях, что понесли доблестные солдаты Конфедерации и их семьи». Последние слова Беннета заставили слушателей встать. Оратор не слукавил, прибыл у старых семей и вправду получилось баснословный. Зал вновь взорвался овациями. Арк, хлопая вместе со всеми, размышлял над тем, чему же так аплодирует аудитория. Деньгам, что текут к ним в карманы, или доблестным солдатам, о которых упоминал отец? Да уж. Особенно если учесть то, что из его богатеньких друзей никто служить в армии не собирался. «Но не только скорбь принес этот конфликт», — дождавшись, когда публика сядет на места, продолжил Эрл Беннет. «Он также приковал к себе внимание всего населения и, — добавил он, — приковал до такой степени, что S&B, освещая военные действия, совсем забыла про нас». По залу прокатилась волна смешков, ибо практически каждому из присутствующих не раз приходилось давать по рукам пресс-службе за ее излишнее рвение в распространении всякого сорта сплетен на старых семьях. Истории, касающиеся помолвок, вечеринок и тому подобных событий, как правило, сразу же становились достоянием общественности, но порой в народ уходили и более горячие слухи. Большая часть из них сводилась к тому, что тот или иной чиновник вдруг неожиданно разбогател. В тот самый момент, когда кто-то из старых семей вдруг заключил государственный контракт, минуя тендерные торги, на выгодных условиях и с множеством налоговых льгот. Сильных мира сего такие сплетни жутко раздражали. Вдобавок, подобные истории несли потенциальную опасность для существующего положения вещей, сохранить которое было в интересах любого из присутствующих в зале. Теперь Арк начал понимать, почему мать не хотела, чтобы он присутствовал на саммите. И наоборот, зачем отец на этом настаивал. Лиза Беннет жаждала для сына карьеры ученого, чтобы, как она выразилась, искупить хоть что-то, а также оградить его от финансовых махинаций семьи. Но отца Арка не устраивало ни то, ни другое. «Нам нужны они оба», — заявил тогда Эрл Беннет. «Наследник и запасной вариант. В конце концов, вдруг старый что-то случится». И все бы было просто чудесно, если бы не одна загвоздка. Арка не хотел быть запасным вариантом. Со столь невеселыми мыслями парень посмотрел на отца, уступающего трибуну другому докладчику. Эрл Беннет закончил свою речь. Новый оратор сразу же взял с места в карьер. Его доклад о необходимости повышения колониального налога на собственность с целью возмещения издержек на оборону грозился перерасти в нудную лекцию. Все сводилось к тому, что в среднем на душу населения защищать малонаселенный колонизированный мирок на периферии дороже, чем плотно заселенную планету наподобие Тарсониса. Естественно, что такая точка зрения нашла поддержку у большинства из аудитории слушателей. Как только началось прения, Арк поднялся с кресла и направился вниз по лестнице. Беглый осмотр подтвердил, телохранителей отца поблизости нет. Это было логично с учетом того, как охранялся университет и с тем фактом, что Эрл Беннет при необходимости мог вызвать личных секьюрити в течение нескольких секунд. Так что, выскользнув на улицу за глотком свежего воздуха, для Арка не составило труда. Парень понимал, что вернуться внутрь будет куда сложнее, но не испытывал по этому поводу ни малейшего беспокойства. Благодаря целому набору идентификаторов личности, покинув тщательно ухоженный университетский городок и очутившись в недра города, просторы которого он издали созерцал каждое утро, Арк почувствовал, как сердце в груди забилось быстрее. Парень понимал, что его поступок сопряжен с некоторым риском, но удовольствие от прогулки по улицам в одиночку полностью перевешивало опасность этого занятия. Кроме того, Арк намеревался ограничиться не более чем одним часом украденной свободы, прежде чем вернуться в университет. По мере удаления от университетского городка элитное жилье, окружавшее университет, постепенно сменилось 10- и 15-этажными многоквартирниками. Здесь жили простые работяги, а сам микрорайон назывался Целина. Название, сохранившееся с прежней эпохи, когда на этой территории обосновался целый ряд фермерских хозяйств. Значительная часть уличного пространства была занята маленькими семейными магазинчиками, торговавшими абсолютно всех, от мясных пирогов во фритюре до дорогостоящих электроники, большая часть которой была явно ворованной. Тротуары пестрели трещинами, стены переулков истощал запах мочи, а каждую доступную поверхность покрывало множество слоев граффити. Народу на улице было не протолкнуться, впрочем, как и мобильных роботов, которые имели встроенный голопроектор и обладали достаточным ИИ, чтобы подобрать подходящую рекламу для проходящих мимо людей. ИИ – искусственный интеллект. Так что было в порядке вещей увидеть картину того, как рекламный искусственный интеллект, только что выглядевший как ультразвуковой очиститель одежды, вдруг превращается в полуголую девицу и несется по улице за очередным бизнесменом, чтобы сообщить тому какую-нибудь рекламную информацию. За то время, пока Арк миновал один квартал, к нему сначала пристало нечто в виде полутораметрового флакона дезодоранта для подмышек. Потом человек с предложением ответить на несколько вопросов. И, наконец, благотворительский РИИ с просьбами о пожертвовании. Не обращая на них внимания, Арк обогнул назойливый аппарат и двинулся дальше. Наземного транспорта тоже хватало, начиная от скоростных мотоконьков и заканчивая всевозможной рухлядью типа такси и грузовичков. Эти зачастую парковались вторым рядом и постоянно огребали штрафы от армады сенсорных датчиков движения. Арк прикинул в уме, что от университета он удалился примерно километра на два. Осознал, что никогда раньше не рисковал так далеко забираться в город без вооруженного эскорта. Взрослеешь, парень. Чтобы сориентироваться, юноша остановился и открыл на смартфоне карту города. Пиктограмма, указывающая его местоположение в кварталах Целины, и осознание того, что пара поворотов в любом направлении выведут обратно к университету, успокоили парня. Арк сравнил окружающую обстановку с панорамным изображением улицы на экране и убрал смартфон обратно в карман. Мелочь, абсолютно ничем не примечательная среди фешенебельных поднебесных пассажей, но игравшая особое значение на грязных улицах Нижнего Тарсониса. Здесь хищники бдительно отслеживали любую мелочь, по которой можно определить потенциальную жертву. Например, такую, как голокарта. Троица местных заметила неуверенность молодого человека, одетого в необычный жакет. Но только лишь девица решила пойти вслед за ним. Девицу звали Кэми. У нее были темные волосы, томные, выглядевшие еще больше благодаря обильному слою косметики. Глаза и пухлые губки. Грудь Кэми была слишком велика для натуральной и с трудом умещалась в зауженной к талии кожаном топике с блестящими стразами. Облегающие брючки сидели на девушке столь плотно, что казались, будто они нарисованы на ее длинных точечных ножках. Сапожки под лодыжку завершали образ. С резким цокающим звуком Кэми обогнала Арка, чтобы привлечь его внимание и предоставить предполагаемой жертве возможность полюбоваться ее формами сзади. Дойдя до ближайшего перекрестка и опередив секунд на 15 ничего не подозревающего парня, Кэми стала изучать клочок бумажки и, прежде чем сунуть его обратно в сумочку, нахмурилась. Повернувшись к приближающемуся юноше, она улыбнулась. «Простите, я, кажется, заблудилась. Вы не подскажете, как добраться до ближайшей автобусной остановки?» «Да, конечно», — согласно кивнула Цель, доставая смартфон. «Думаю, что помогу. Любой вор-дербанщик через пару секунд уже убежал бы за полквартала, растворившись в лабиринте проходов, но Кэми не могла бегать в сапожках на шпильках. К тому же, помимо первоклассного смартфона жертвы, она рассчитывала на куда больший куш. Поэтому, когда Арк вновь открыл карту и начал ее настраивать, Кэми позволила себе коснуться руки парня, точно зная, что запах духов уже достиг ноздрей жертвы. «Огромное вам спасибо!» Поблагодарила Кэми сразу после того, как смартфон вернулся обратно в карман клиента. «Мне так повезло, что я наткнулась на того, кто хорошо знает этот район». «Не то чтобы хорошо», — скромно признался молодой человек. «Я ведь тоже не местный». «Правда?» Удивилась Кэми, игриво глянув на Арка большими карими глазками. «Тогда, я полагаю, вы не знаете, где здесь ближайшее кафе? Уже почти полдень, и я проголодалась». Хоть Арк почти не имел опыта в общении с молоденькими девушками, он тут же сообразил, что это подходящий момент для знакомства, и среагировал незамедлительно. «И я и сам голодный, как черт! Здесь где-то должен быть ресторан. Может быть, там или... А, вот, кстати, вы не окажете мне честь угостить вас обедом?» Девушка улыбнулась, и ее лицо просияло. «Это было бы просто чудесно. Как насчет вон того местечка? Оно совсем рядом, так что мы не сильно отклонимся от своего пути». Предложение девушки показалось Арку резонным. Парень чувствовал, что способен свернуть горы, когда рядом находится такая красотуля. Кажется, ему удалось ее зацепить. Арк осторожно повел Кэми через оживленную магистраль, на ходу вспоминая все свои лучшие манеры. Он предложил девушку руку, и она охотно взяла его под локоть. Парочка вошла в закусочную у Джейка, и Кэми повела Арка мимо барной стойки к дальнему столику. Арк заметил, что большинство посетителей с интересом разглядывают их, и удивляться тут было нечему, учитывая красоту его спутницы. Арк пришел в восторг, когда девица пригласила его сесть рядом с ней, а не напротив. «Меня зовут Лора», — сказала она. «Лора Пози. А как тебя?» «А меня Арк», — бесхитростно ответил парень, неуверенный, опасно ли будет назвать спутнице фамилию, если она вдруг спросит. Но прекрасная Лора, если и была задета таким нарушением этикета, то никак того не показала. Лишь положила левую руку ему на бедро. «Приятно познакомиться, Арк». «Тепло», — сказала она. «Давай заглянем в меню». К этому времени Арк окончательно уверил в то, что сидит рядом с очень сексапильной проституткой. Таким образом, если верно разыграть партию, можно получить то, о чем постоянно трепались его более приземлемые друзья. И, словно подтверждая эту мысль, Лора нежно сдавила пальчиками ногу Арка. Сэндвич из свежей булочки и ломтиками мяса скалета, почти незаметно под слоем плавленного сыра, был удивительно хорош. Арк не помнил, чтобы заказывал пиво, и решил, что его, видимо, принесли в комплекте с сэндвичем. Пока он размышлял над этим, то упустил момент, когда спутница быстро провела над его стаканом ручкой и потрясла. Минут 10 спустя, доедая сэндвич и обдумывая, как же начать обсуждение волнующей темы, Арк почувствовал головокружение. Это от пивка? Скорее всего, несмотря на то, что Арку доводилось прежде пить алкоголь. Он решил, что недомогание пройдет, тем более если завязать с пивом и перейти на воду. Но как только мозг начал обрабатывать мыслишку, Арку показалось, что мир вокруг притормозил. Сосредоточиться стало невозможно, голова казалась невероятно тяжелой. И тут до него дошло. Лора не проститутка. Лора подсыпала что-то в пиво. У Лоры есть какие-то планы на него. Ну, у него тоже были планы. Времени хватило только на то, чтобы испытать смешанное чувство смятения и досады прежде, чем упасть лицом в тарелку. Словно в замедленном кино до Арка донесся смех, пока возникшие откуда-то два хмыря поднимали его. Юноша ощутил, как его недолго волокли, прежде чем он очутился на мягкой поверхности. Скорее всего, на раскладушке. Она тревожно качнулась и провалилась в пустоту, утянула Арка за собой. Его прогулка закончилась.